Глава 42. Люба. Отравление. Мой муж был здоров, как Боров. Впрочем, сравнения с Боровым только на этом не заканчивались. Он был настоящей свиньей и бесил меня со страшной силой. Даже водка и та не могла его убить. А вот что касается Арсения, по нему сразу видно изнеженный, зацелованный. Я уменьшила количество капель, понимая, что мне не нужно, чтобы я стала вдовой раньше времени. Точнее, мне надо стать конкретно вдовой, а не невестой без жениха. Первую неделю все шло, как и должно быть. Проблем у Арсения не было. Бегал, как обычно, абсолютно здоровый, но пару дней назад я заметила не на том месте градусник. Конечно, это могла и Арина взять, эта разгильдяйка обожает раскидывать свои и чужие вещи где ни попадя. Но нет, похоже, что это было недомогание у Арсения. С другой стороны, он мог где-то и простыть, поэтому я не обратила внимания на это. А зря. Когда я вечером возвращаюсь домой с работы, меня ожидает неприятный сюрприз. Лежащий на носилках Арсений, скорая, ревущая и пускающая пузырями сопли Арина и, что по-настоящему противно, Рита с каким-то мужиком. Меня разрывает от нахлынувших эмоций. На это несколько причин. Во-первых, что с Арсением? Неужели это реакция на капли? Или условный инсульт? Во-вторых, я не желаю видеть в своем доме эту дрянь, да еще с посторонним мужиком. Неужели эта замухрышка нашла себе мужчину? Да это уму непостижимо. Еще и волосы перекрасила. Все это вызывает у меня волну раздражения. Пришла, уставшая с работы, а тут такой цирк. «Что происходит?» — рявкаю, переступая через порог. «Кто вы такие?» «Тетя Люба, папа умирает», — сообщает мне Арина, и в эту секунду врачи скорой поднимают носилки и выкатывают их из квартиры. «Не умирает. Врач сказал, что все хорошо будет», — раздается голос Риты. «Эта стерва даже внимания на меня не обращает». «Прошу покинуть мой дом». «Я бы в ваш дом не пришла, если бы не ситуация с отцом моей дочери». «Мне плевать, по какой причине вы сюда явились. Убирайтесь. А еще?» «Мне хочется пробить эту стену равнодушия. Уж слишком много пренебрежительности в этой Рите и на меня, и на мои слова». «Я надеюсь, вы ничего не украли?» «Вы что себе позволяете?» Вступает в разговор мужик, которого никто не приглашал. Но тут Рита берет его под руку и произносит, улыбаясь. «Витя, тише. Неуважаемая любовь, в вашем доме не то чтобы брать ничего не хочется, но, глядя на обстановку, скорее хочется что-нибудь оставить. Очень убогая квартирка». Во мне растет негодование, но вот выплеснуть его сейчас чревато. Неизвестно, что там за мужик. «Ну ничего, ты у меня еще попляшешь, дрянь». Рита выходит из квартиры, обняв Арину, следом за врачами скорой. «По-хорошему, мне бы лечь и отдохнуть, но надо срочно выяснить, что с Арсением. Что, если дело в каплях?» Я спускаюсь следом, выхожу из подъезда. Один из врачей подходит ко мне и быстро спрашивает. «Ваш муж принимал наркотики?» «Он мне не муж», — шиплю. «И при мне он вел здоровый образ жизни». Черт, черт, черт! Все-таки от капель. И что теперь делать? Приходится ехать следом за скорой. Надо точно выяснить, что же произошло с этим неудачником. Ладони потеют от волнения, сердце стучит, как колокол. Неужели меня раскроют? Этого не должно произойти. Но как объяснить, как отравился Арсений? Там ведь такое комбо в этих каплях. Не только наркотик, но и яд. Сказать, что Рита травит? Но тут не сходится. Они развелись, да и не виделись Арсений и Рита после разрыва. Арина? Она ребенок, плюс она в истерике, отца любит. Господи, вот я дура! Надо же уничтожить капли! Проводив взглядом скорую, бегом поднимаюсь обратно в квартиру. И пока ищу пузырек, думаю, как буду оправдываться. Хотя, что тут думать? Дочери во всем виноваты. Нонна только и думает, как поскорее получить наследство. Все задалбывает меня вопросами, кому я отпишу квартиру. Отец-то умер, а денег хочется. И чтобы не было конкурентов, решила избавиться от моего жениха, а заодно и меня в могилу свести и побыстрее дорваться до наследства. Все в курсе, какая Нонна дрянь, и как она заела своим клянчением денег. Ни стыда, ни совести. А Алла? Маленькая дрянь по-тихому избавляется от родной матери в сговоре с отцом. Я-то знаю, что он про меня плетет, а мы буквально недавно были у нее в гостях, и Арсений сразу за ним мог. А уж анализы подтвердят, что и отец болеет неспроста. Кто из них более вероятен, пусть решает полиция. В стакан воды добавляю пару капель, достаточно, чтобы получить легкий эффект, который не повлияет на мое самочувствие. Выпиваю залпом и собираю в пакет все кружки и чайные ложки. Подумав, бросаю туда же и полотенце с губкой и тряпкой. Так, на всякий случай. Это я все выброшу подальше от дома. Но сначала мне надо немного прийти в себя, выпить кофе и найти источник отравы. А думать лучше под пирожное. Торопиться уже некуда, уже наспешилась. Добавив несколько капель в шампунь и мыло для рук, прихватив с собой пакет со всеми вещами, на которых могли остаться следы яда, я вызываю такси до больницы. С виду пакет с чашками, полотенцами и закинутыми сверху тапочками — стандартный набор для стационара. Перед таксистом я репетирую печаль, испуг и переживание. На вопрос «Все ли в порядке?» горестно рассказываю, что моего мужчину забрали в больницу с приступом, что ничего не понятно, и я сильно переживаю, как бы это ни был инсульт. К приезду я уже достаточно взвинчена, чтобы играть роль любящей супруги. Выкинув по дороге пакет с уликами, я с тапочками и документами иду в приемный покой.